Дина с Аникеевым переглянулись. «Звоните соседям. Правда, здесь две квартиры, но мне думается, что мы сможем по лицу определить, кто пользуется ключами Виноградова». В одной квартире никого не было, потому что звонили они долго, потом стучали. Аникеев позвонил в последнюю квартиру и подумал, а с чего это они решили, что Виноградов доверял свои ключи именно соседям со своего этажа. Дверь открылась, но на длину цепочки. Показалось заспанное лицо немолодой, нездоровой женщины. Седые космы закрывали половину лица. «Вам чего?» «Нам бы квартиру снять. Брат адрес дал, сказал, что можно к вам обратиться». «Сдана квартира», — буркнула старуха. «Опоздал ты, мил человек. Но у меня комната есть, если хочешь. 500 рублей в сутки». «Сколько?» — искренне удивился Аникеев. «С вами в одной квартире, да еще и за такие бабки? Не хочешь — не плати. На дворе ночь. Куда пойдешь? А у меня и ванна с горячей водой, и чаю я подам». «Ты как?» — Аникеев посмотрел на Дину. Та преданно кивнула головой. Вошли. Квартира оказалась чистой. Только вот запах стоял лекарственный, больничный. «Это у меня спина болит, я змеиной мазью натерлась. Но если будете жить здесь, я все проветрю». Аникеев достал свое удостоверение. «Следователь Аникеев, попрошу ваши документы». Старуха от удивления издала неприличный звук. Дина отвернулась. «Паспорт. И поживее. У нас есть сведения, что вы сдаете квартиру вашего соседа Виноградова без его ведома». Дальше пошел дежурный и ужасно неприятный разговор, во время которого старуха крестилась и божилась, что больше этого не повторится, что у нее пенсия маленькая, а пустая квартира простаивает, что никому от этого хуже не будет, что она людям добро делает и так далее. «Несколько дней тому назад в этой квартире была убита девушка», — говорил ледяным тоном Аникеев. Дина, прислонясь к стене, едва дышала. «По нашим данным, единственным человеком, который знал, что она здесь остановилась, были вы, Мария Семеновна Абрамова. Поэтому попрошу вас одеться потеплее, поедете со мной». «Как это? Ничего подобного. Я эту девчонку раньше видела. Она иногда приезжала сюда, но не одна. И в этот раз она приехала не одна. Назовите фамилию человека, с которым приехала гражданка Неудачина, а также его приметы». И Абрамова, заикаясь и краснея, выдала четко, как на профессиональном допросе, что, собственно, и происходило, все приметы человека, уже не раз снимавшего у нее эту квартиру. Аникеев слушал и смотрел на Дину, лицо которой менялось на глазах. Она просто оживала. Приметы практически полностью совпали с теми, что были в записке. Аникеев взял слово с Абрамовой, что она немедленно выселит жильца из чужой квартиры и вернет ему деньги. Пригрозил бабке 10 годами лишения свободы, после чего они с Диной удалились с сознанием выполненного долга. На улице, подставив лицо падающему снегу, Дина улыбалась. «Я так и знала. Знаете, Борис Михайлович, я приглашаю вас к себе на чашку кофе, а заодно и расскажу вам все, что знаю. Только обещайте мне верить». Аникеев лишь развел руками. «Ты где живешь-то, Агата Кристи?» «На Большой Пироговке». Дина поставила перед ним большую чашку с дымящимся чаем, тарелку с рулетом. Заинтригованный Аникеев положил себе сахар и подумал о том, что его Надя, наверное, уже спит вместе с их маленьким, еще нерожденным ребенком. Надо сказать, что ничего особенного, пока я находилась там, в Саратове, я не видела и не слышала. Так, обычное течение жизни, какие-то семейные склоки, дележ наследства и прочее. Неприятное зрелище, надо сказать, эти жадные псевдонаследники и желание поживиться за чужой счет. Но меня в первую очередь интересовала личность Алевтины Неудачной. И главные вопросы — что она была за человек, чем жила, кого любила, чего хотела и зачем она поехала в Москву. По словам людей, которые ее хорошо знали, Алевтина была человеком экономным и даже аскетичным. Во многом себе отказывала ради одной единственной цели — когда-нибудь стать хозяйкой одной или нескольких торговых точек. Я уверена, если вы сделаете запрос в банк, выяснится, что она скопила кое-какие деньги. Но сколько — никто не знает. Одно я поняла. Этой суммы все равно было недостаточно, чтобы открыть свое дело, стать такой же, как ее хозяйка. Учитывая те особенности ее характера и скрытность, я допустила мысль, что кроме всем известного ее дружка Сторожева, с которым вы встречались, и судя по тому, что никаких последствий этот разговор не оставил, личность которого как потенциального убийцы вы отмели сразу. — Да, это так, — вынужден был признать Аникеев. — Так вот, я подумала, вернее, мне кое-кто подкинул эту мысль, что кроме него у Алевтины мог быть и другой любовник. Да не простой любовник, а тот, которого она не могла не скрывать, поскольку он муж ее хозяйки, работодательницы Людмилы, женщины сильной, властной, скандальной и решительной. О том, что Николай Григорьев ее любовник, нам рассказала тетка Алевтины, Татьяна. Думаю, Татьяна и без того об этом догадывалась, но накануне похорон сама Людмила призналась ей в этом, мол, не собирается она много давать на похороны Алевтины, спавшей с ее мужем. К тому же Людмила сказала, что она не раз помогала своей продавщице деньгами, вытаскивала ее из долгов, словом, получалось, что Людмила не очень-то жаловала Алевтину по многим причинам, но не гнала, как мне кажется, из-за того, что та была ценным кадром, работящей, ответственной, безотказной, практически не болевшей. К тому же Аля не была обременена семьей, детьми, а потому могла зачастую работать и без выходных. Но со стороны может показаться, вот, мол, у Людмилы муж гуляет, а она знает это и терпит. Женщины редко такое терпят. Теперь, когда я знаю Людмилу, я понимаю, что и она не терпела, а просто ждала подходящего случая, чтобы решиться на что-то серьезное, чтобы один раз и навсегда перекрыть любовникам кислород. Аникеев слушал, слушал, и пока еще не мог взять в толк, куда она клонит. Убийство из ревности? Вернусь к поездке Алевтины в Москву. Мне было известно, что Людмила закупает свой товар в Москве, что она не ездит ни в Турцию, ни в Грецию за шубами, боится. Еще мне охарактеризовали ее как женщину толковую в плане бизнеса, с хорошо развитой интуицией, словом, настоящую купчиху, которая никогда своего не упустит. Вот теперь слушайте. После похорон, вместо того, чтобы есть кутью в доме Алевтины, мы втроем, я, Маша и Людмила поехали к Людмиле домой, чтобы оказаться подальше от Зубковой, тетки Алевтины. Я заметила, что Людмила уже сильно пьяна, хотя за столом она практически ничего не успела выпить. То есть, получается, что она приехала на поминки уже пьяной, Но и это не все. Она, оказывается, отлично водит машину. При какой-то внутренней робости, не позволяющей ей перемещаться в пространстве далеко за границу, на своей территории, она чувствует себя как рыба в воде. Она лихачит, не боится гаишников. «Ничего не понимаю. Это так важно?» — не выдержал Аникеев. «Я перечисляю только детали, имеющие отношение к личности Людмилы Григорьевой. Потом будет и версия», — порозовев, ответила Дина. «Дальше. Мне было известно, что Людмила торгует дубленками, а в квартире ее было много шуб, некоторые еще были упакованы. Понимаете, шубы норковые. Когда она звала нас с Машей к себе домой, она сказала: «Поехали, девчонки, у меня и водочка хорошая, и шубы я недавно привезла». Ну, не могли ей принести такое количество шуб, понятное дело, что она за ними куда-то ездила, и я предположила, куда. В Москву? Хочешь сказать, что она была в Москве? Но как же ее алиби? Какое там алиби? Подумаешь, муж сказал, что жена была дома. Это он был дома, в Саратове, торговал вместо Алевтины, а жена его в это время была в Москве. И поездка для обеих, для Алевтины и Людмилы, была непростая. Я предполагаю так, хотя моя версия и сомнительная. Я слепила ее из отдельных логических обрывков. Помните, вы спрашивали меня, почему Алевтина не сняла перчатки? Так вот, я знаю, почему.